Это неразумно по двум причинам. Тебе нельзя появляться в Шаранкаре. Шпионы лорда немедленно донесут о твоем появлении, и его люди схватят тебя. А кроме того...» Лагран остановился, задумчиво всматриваясь в меня, словно решая, стоит ли продолжать. «Кроме того, что?» «Кроме того, ты сам не знаешь, хочешь ли видеть Арию в ее теперешнем состоянии. Твое появление принесет ей только новые страдания». Он был прав, и понимание этого заставило меня остановиться на пороге и вернуться в келью. «Должен быть какой-то способ возвратить ей прежний облик. Помогите мне!» «Я был бы рад тебе помочь, и тем более я помог бы самой Арии без всякой твоей просьбы, если бы такой способ существовал. Но ни я, ни Спейс его не знаем». «Значит, больше я ее не увижу. Мои руки никогда не прикоснутся к ней. Лишь по ночам, когда светит полная луна, а в воздухе промелькнет силуэт ночной птицы, я буду провожать его тоскливым взглядом». Почувствовав, как глубоко ранило меня это известие, Лагран продолжил. «Возможно, так будет лучше для вас обоих. Эта история не могла иметь продолжения. Ты никогда бы не забыл о том, что она не человек. Не совсем человек». И это было правдой. Но правдой было и то, что мир Шаранкара опустел без Арии. Я лишился здесь своего единственного близкого друга. Лагран был моим учителем, и, несмотря на его искреннее и доброе ко мне отношение, между нами всегда сохранялась определенная дистанция. Еще в большей степени это относилось к Спейсу. Никогда уже не повторится та единственная ночь на Черной планете, когда мы были вместе. Любил ли я эту женщину-птицу? Но даже на этот простой вопрос у меня не было однозначного ответа. Так что же мне делать? Смириться с приговором Лаграна? Я не готов был принять решение, я не мог справиться с раздвоенностью, поселившейся в моей душе после посещения Черной планеты. Было еще кое-что. Еще одна пустота, еще одна утрата. Раньше я всегда мог почувствовать присутствие Молдрома, где бы он ни находился. Теперь же телепатический канал связи с ним в моей голове опустел. Я звал его снова и снова, стараясь найти хоть какую-то зацепку, точку опоры, которая поддержала бы меня в этот трудный момент. Но не было ничего. Ни мысли, ни даже проблеска его сознания. Молдрам выполнил свое обещание. Он ушел. Подтверждая мои худшие опасения, Лагран сказал. Он улетел, сразу же после того, как мы отступили. Его ты тоже больше не увидишь. И мне кажется, что есть какая-то причина, заставившая твою карму измениться так резко. Причина, о которой ты не хочешь со мной говорить. Но если это так, наша беседа вообще не имеет смысла. Ты помнишь основное условие, которое я поставил, когда согласился быть твоим учителем? Я помню. Полное доверие, полная откровенность. И что же? Мне нечего сказать. Слишком многое на меня свалилось. Слишком тяжек был груз. Я отвернулся к стене, не желая показать учителю свою боль и не желая больше продолжать нашу беседу, которая лишь бередила полученную мной душевную травму. Видя мое состояние, Лагран молча удалился, оставив меня один на один с мрачными мыслями. Возможно, и его я видел в последний раз. В момент, когда возникла эта мысль, я не смог ее объяснить, но чувствовал, что так и будет. Я лежал на узкой деревянной кровати, засланной матрасом из ароматных трав. Я видел над собой знакомый до последней трещинки потолок. Глиняный кувшин с родниковой водой, как всегда, стоял на небольшом столике. Все здесь было привычно и знакомо. Но что-то изменилось с того момента, как я узнал, что больше не увижу Арию. Я понял, что у меня действительно не хватит духу встретиться с ней в ее птичьем обличье. Раньше, когда она в любой момент могла превратиться в человека, я мог с этим мириться. Но если близкая тебе женщина навсегда превращается в сову, это уже слишком. То, что она все-таки вернулась, доказывало. Происшедшее со мной не было болезненным бредом. Я на самом деле еще раз побывал на Черной планете, где навсегда лишился своего волшебного оружия. Еще одна утрата. Это не имело для меня лично особого значения. По-настоящему оно никогда мне не принадлежало. Я всегда чувствовал, что владею им незаконно, что мне одолжили его на время, и потому расстался с Кардеролом без особого сожаления. Но зато большое значение имело его исчезновение для всей монастырской братии. Теперь я не смогу помочь своим друзьям в монастыре, если дело вновь дойдет до стычки с войском лорда Григориана. Я чувствовал еще одну потерю. Моя способность ускорять собственные реакции и замедлять время исчезла. Возможно, это было следствием слишком долгого замедления, к которому мне пришлось прибегнуть на черной планете. Может быть, в будущем эта способность восстановится, а возможно, я утратил ее навсегда. Во всяком случае, сейчас я не смог вызвать знакомого холодка в голове, несмотря на все старания. Так и должно было произойти. Лагран прав. В какой-то момент у каждого из нас назревает крутой поворот в судьбе. Тогда все вокруг изменяется, неожиданно и резко. Возврат к старому, к тому, что казалось привычным, совсем еще недавно становится невозможен. Именно это произошло со мной. Я вновь стал обычным человеком. Завершив свою миссию, я выпал из потока событий, до сих пор определявшего мою судьбу. Учитель, как всегда, оказался прав. Моя карма изменилась. И вместе с пониманием того, что случилось, пришло решение покинуть монастырь. Рано или поздно шпионы лорда донесут ему о моем местонахождении. Можно было не сомневаться в том, что они имеют возможность проникать за стены монастыря хотя бы под видом обычных крестьян, доставлявших продовольствие. Если это случится, лорд бросит на монастырь все свое войско, желая до меня добраться и любой ценой выяснить, что произошло на черной планете. Пострадают все, кто здесь находится, а я, растеряв всю свою силу, уже ничем не смогу помочь защитникам монастыря.